Грозный царь взирал на народное веселье с набатной башни, сам подавал сигнал палачу рукавицей и по гривне жертвовал ему из царской казны за лихость. «Ожесточил Грозный, — писал Гарсей, — и приучил к крови свои руки и сердце, обрекая на смерть свой низкий, раболепный, лишенный всякой доблести народ. И народ, по свидетельству иностранцев, стоил тогда своего жестокого государя. Русский, — ужасался Алиарий, — лукавый, упрямый, необузданный, недружелюбный, извращены, бесстыдны, у которых силы выше права, которые распростились с добродетелями, искусили головы всякому стыду. У них не было даже семьи. Они угнетали детей, бросали их на произвол судьбы, закладывали за недоимки, насильно выдавали замуж. Дети, получив наследство, выгоняли мать из дома. Женщин забивали до смерти, прятали в теремах, вокруг теремов строя для себя гаремы. Крайнее лицемерие проникало во всю русскую жизнь тогдашнего времени. Все были в состоянии непрерывной войны друг с другом. Жена с мужем за его самовольство, муж с женой за непослушание или неугождение, родители с детьми за то, что дети хотят жить своим умом, дети с родителями за то, что им не дают жить своим умом. А над всем этим морем покорности и тупого сосредоточенного горя, над морем рабской хитрости, гнуснейшего обмана, самого бесстыдного вероломства, в венчанном окружении самодурства, растоптавшего всякое человеческое достоинство, свободу личности, веру в любовь, в равенство, в братство, в святость честного труда, хитрая, в смятой бороде, в бармах Мономаха, кровавым призраком поднималось жестокое лицо Грозного, московского царя, ласково щурившего глаза на полыхавшие кровью плахи. Кто же он? Вампир? Садист, которому один только запах крови бередил ноздри, как хищнику, оголодавшему в пустыне. Великий трус, кровью и молитвой пытавшийся отогнать призраки и руку возмездия, не раз подъятую с роковыми цифрами. Или великий политик и стратег, презиравший свой народ до отчаяния. Грозный свел в могилу 7 жен, одну за другой. Одну из них удавил на исходе брачной ночи и всю жизнь мечтал жениться на английской королеве. Англичане даже построили ему на Белом море корабли, и он уже успел было погрузить на них свои богатства и своих сыновей, чтобы навсегда распроститься с Московией и с ненавистной ему Москвой. На горе себе и государству он остался, зарыл сокровища в подземных тайниках, убил сына, пересек до смерти несколько сотен женщин и девиц и, заперся в Кремле, за надежной стражей 2000 стрельцов и 40 телохранителей с зажженными фитилями пушек у самой спальни.